Часть вторая. Кузька в лесу. В маленькой деревеньке. В маленькой деревеньке над небольшой речкой, в избе под печкой, жили-были маленькие глупые домовята, а среди них Кузька. Было это полтора века назад. Кузьке тогда только-только 6 веков исполнилось. Однажды люди ушли в поле, а взрослые домовые — в гости к полевикам. Домовята остались одни. Вылезли из-под печки, хозяйничают в избе. Афонька с Адонькой выскребли чугуны, горшки, сковородки, вылезли до блеска, зовут всех полюбоваться. Сюр притащил обувь, какая под руку попалась, поплевал на нее, вытер краем рубахи, дал всем примерить. Принес с улицы Одинокий лапоть, и все по очереди прыгали в нем на одной ножке. Соси Патрик с куковякой прогнали из-под лавки мышей и тараканов, нашли горошины, орешки и пуговицу. Горошины и орехи съели, полюбовались, как блестит пуговица, унесли ее под печку и спрятали в большой зеленый сундук. Кузька любил подметать. Пыль из-под веника к потолку. Степенный Бутеня отнял веник, и Кузька вместе с лучшим другом Вуколочкой глядел с подоконника, как сердито Бутеня двигает веник и как весело бежит за веником чистая дорожка. Вдруг домовятам почудилось, что идут люди. «Скорей под печку!» Притаились, слышно стало, как шуршат и шныряют мыши. Вуколочка молчал-молчал, а потом мяукнул и запел. Ходит Васька серенький, хвост у Васьки беленький, глазки закрываются, когти расправляются. Играют в кошки-мышки, а настоящие мыши дразнятся. «Мы усатенькие, мы хвостатенькие, а вы и велики, и толсты, и лохматы, и конопаты. Ни усов, ни хвостов, не похожи на мышей ни норовом, ни говором. И на кошек не похожи, ни пастью, ни мастью. Глаза не вертучие, лапы не цапучие». И тут Кузька увидел, что с потолка падает уголек, хорошенький, красненький. Кузька знал, что любоваться угольком нельзя. Надо сразу наступить на него лаптем. 33 раза топнуть, 33 раза повернуться, и никакой беды не жди. Но глупый домовенок радостно завопил. «Ребятушки, домовятушки, ступайте сюда! Будем играть в мужичков-пожарничков!» Уголек раздули, подстелили ему соломки, угостили щепками. И запел, заплясал огонь. «Давай всех кусать, обижать, обжигать!» Домовята от него, а он вдогонку и ест по пути все без разбора. Перины, сенники, подушки. Чем больше ест, тем сильнее становится. Кинули в него скамейкой, табуреткой, съел и не подавился. Жаром пышет, красными искрами сверкает, черным дымом глаза ест, серым дымом душит. Домовята под стол и ревмя ревут. «Огонюшка, батюшка, не тронь, пожалей!» Вдруг из огня голос. «Детушки, бегите сюда!» Домовята ревут. «Огонь нас кличет, съесть хочет!» Но Кузька догадался, что огонь шумит, гудит без слов. И что зовет домовят, дед попила. Ухватил Кузька в уколочку и на голос. «Ой, огонь Кузьку съел! В уколочкой уподчивался!» — плачут домовята. А Кузька цел невредим, уже тащит за руки Сюра с Куковякой. Остальные следом бегут. Дед всех пересчитал, отправил на волю, а Кузьку оставил. «Жди, не пугайся, и в огонь!» Бороду опалил, но вынес два сундука, большой и маленький. Маленький отдал Кузьке. «Выручай, внучок, две ноши не по силе». Сундучок легонький, домовенок, на ногу быстрый. Обогнал дедушку, выскочил на белый свет и пустился без оглядки. А огонь шумит. «Стой! Догоню!» Оглянись, Кузька, он увидел бы, что не огонь за ним гонится, а низко-низко летит в ступе баба-яга. Тянет руки, хочет схватить домовенка с сундучком, но тот забежал в лес. Пришлось бабе-яге подняться выше деревьев. «Не уйдешь! Поймаю! У-ля-ля-ля-ля-ля!» Долго ли бежал Кузька, и сам не знает.